Глава 16. Бытовые и прочие вопросы. Бытовых вопросов оказалось прилично. Душевая и туалет нашлись за незамеченной ранее дверью в стене. Таня открыла ее и показала охотникам. «А наши вещи?» — вскинулся Роман. «Все тут». Таня махнула рукой на коридор. «И машину вашу пригнали, и ружья тоже. Правда, они уже не в рабочем состоянии. Но мне сказали, что их надо же будет, наверное, где-то предъявить, чтобы снять с учета». «А поесть нам?» — обеспокоился Леха. «Скажите, что именно вам бы хотелось, я закажу». «Таня, можно мне вас так называть, да?» — обаятельно улыбнулся Сергей. «Я бы хотел спросить, а что это за место?» «Простите, но на этот вопрос я вам ответить не могу». Татьяна записала, что именно хотели бы поесть охотники, и удалилась из комнаты. Только за ней закрылась дверь, как мужчины ринулись к окнам, а потом разочарованно пожали плечами. Окна выходили во двор на ничем не примечательное здание, на котором, сколько они ни пытались рассмотреть, не было видно никаких опознавательных знаков или примечательных особенностей. «Проверь, сети так и нет?» — буркнул Роман, обращаясь к Алексею. «Нет, глухо, как в танке. Серега, а у тебя?» «То же самое. Где мы вообще оказались? Или тут какая-то глушилка работает мощная? Или мы вообще не в Москве?» «Твоя версия. Инопланетяне нас похитили и изображают, что мы в Москве, а на самом деле бороздим просторы космоса?» — фыркнул Роман. «Ну, это многое бы объясняло. И то сборище в лесу, и странности эти. Но что-то у меня чуйка работает на то, что так просто мы попасть не могли». Пожал плечами Сергей. «Мы попали как-то сложно». «Эх, зря мы вообще на охоту эту собрались», — понурился Леха. «А все ты». Покосился он на Романа. «Поехали, да поехали. Развеемся, как настоящие мужики. Вот и приехали». «Да не ной», — одернул его Сергей. «Сам виноват. Нечего было ружьем размахивать. Я ж видел, что это ты. Я бы, если честно, тоже испугался, если бы на меня такой охотничек вывалился. Руки дрожат, глаза бегают, ружьецо в руках прыгает, и главное, что наведено на люд...» Привыкнуть к тому, что говорить о каких-то вещах нельзя, было сложно. Голова закружилась, язык стал заплетаться, но Сергей успел переместиться на свой диван, чтобы переждать неприятные ощущения. А когда сфокусировался на шуме, который нарастал рядом, то понял, что это ссорятся его приятели. «Да можно подумать, что ты сам делал по-другому. Ты тоже сдернул ружье с плеча и еще дулом еловые лапы отводил». Возмущался Алексей, рассерженный тем, что его делают виноватым во всей этой ситуации. «И вообще это изначально твоя идея была». «Да, и Серега тоже хорош», — попытался выйти сухим из воды Роман, взъерошив густые черные волосы. «Я тоже видел, что он с оружием делал». «Так, хватит, а то сейчас тоже оба рухнете. Нам надо понять, что делать, а не ссориться из-за ерунды», — остановил приятелей Сергей. «Что мы имеем? Поехали в отпуске на охоту». «Встретили непонятно кого и оказались не пойми где, причем в заперти». «Ты сегодня сама очевидность», — огрызнулся Роман. «Если такой умный, скажи, как нам выбраться». «А может просто подождать?» — предложил Леха. «Чего, их гипнотизера?» — презрительно процедил сквозь зубы Роман. «Если тут все такие... странные, что там за гипнотизер тогда? В смысле этот, как его, морочник?» «Погоди». «Ты уверен, что нас не слушают?» — остановил разошедшегося приятеля Сергей. «Смартфоном проверь». «Да как? Если сети нет?» Роман покрутил в руках бесполезный смартфон. «Но я так посмотрел. Знаешь же, я когда-то устанавливал жучки, так что знаю, как их искать. Насколько я могу судить, тут чисто. На всякий случай можно музыку погромче включить. У меня накачаны треки, можно и без интернета слушать. Нам же вроде не запрещали шуметь». «Давай, включай», — кивнул Сергей и поморщился. Музыкальный вкус приятеля он никогда не разделял, но что делать? Они так увлеклись обсуждением, что им и как делать, что едва-едва расслышали за громыхающей музыкой стук в дверь. Переглянулись, открывать отправился Роман. «Татьяна, что, уже еда?» Приятно удивился он, увидев давешнюю девушку со столом на колесиках, уставленным одноразовыми тарелками и приборами и упаковками с заказанными блюдами. Стол Таня позаимствовала из кабинета Соколовского, резонно рассудив, что ему он сейчас без надобности, а волочь еду в пакетах как-то несимпатично». «Ого! Ну и сервис! Спасибо, Танечка! Может, вы к нам присоединитесь?» — радушно улыбнулся Сергей. «Нет, спасибо. У меня много работы». Таня лично никакой вины перед этими людьми не чувствовала, а у нее на кухне сидела Аури и перешучивалась с Враном, припоминая ему все фольклорные произведения, в которых ее родственники встречались с его родственниками. Вран отвечал в том же духе. Было смешно и забавно, так что хотелось вернуться домой, а не развлекать незнакомых. «Тань, погодите!» — Сергей просительно улыбнулся. «Мы находимся в полном душевном раздрае. Ну, сами понимаете, были в лесу, а потом оказались в каком-то плену». «Вы не в плену?» — пожала плечами Татьяна. «Ну как же, выйти нам нельзя, вещи наши непонятно где». «Почему непонятно где? Можете прямо сейчас забрать? Просто блюда остынут». «Да не страшно, мы и потом поедим, правда, мужики?» Сергей обернулся через плечо и кивнул, услышав ожидаемое согласное гудение приятелей. «Танечка, пожалуйста, проводите нас туда, где наши вещи лежат». «Вещи в машине. Пойдемте, если вам так будет спокойнее». Таня вышла из комнаты, абсолютно спокойно восприняв то, что выскочившие за ней типы рванули сначала к окнам в коридоре. «Ничего не понимаю, как это? С той стороны виден какой-то дом, и с этой стороны он же», — недоумевал Роман. «Таня, как это так?» «Место тут такое», — улыбнулась Татьяна. «Но вы не переживайте, все будет хорошо. Вас никто не планирует как-то обижать». Она не заметила мимолетного взгляда, которым мужчины обменялись за ее спиной, а спохватилась по лестнице на первый этаж, понимающе пожала плечами на порыв троицы к входной двери и попыткам ее открыть, а потом проводила их в гараж, где действительно стояла машина, в которой они отправились на охоту. «Все вещи на месте», — обрадовался Леха, выныривая из салона. «Ну, конечно», — кивнула Таня. «Таня, вы не боитесь, что мы вас сейчас заставим открыть нам двери из гаража или входные двери дома?» Над ее плечом возник Роман. «Нет, не боюсь». Она спокойно оглянулась на широкоплечего мужчину, чуть пожав плечами. «Вот лечить вас после этого придется, это да. Этого бы мне не хотелось». Таня перевела взгляд на... «Чего это?» С усилием сглотнул Роман, уставившись на здоровенных гусеподобных птиц, которые очень пристально рассматривали его руки, словно прикидывая, вкусные ли они, а надолго ли их хватит. «Вы же их видели, это охранные гуси», — пояснила Таня. «Те были меньше и не такие. Ну, клювы другие, головы». Леха потихоньку забирался в машину, рассчитывая, что там его не достанут. «Это они же только почуяли угрозу», — вежливо ответила им девушка. «И в машине от них вы не спрячетесь», — извиняюще улыбнулась она Алексею, а потом взяла металлический прут, стоящий в углу гаража, и кинула его гусям. Ближайший монстроподобный гусак довольно гоготнул, ловко перехватил прутик, а потом с неприятным звуком перекусил его пополам. Одна часть прута, загремев, покатилась по бетонному полу гаража, а вторую подхватил другой гусь, которому тоже хотелось позабавиться. Мужчины замерли. Да, со стулом было эффектно, но сейчас, какими бы ни были первоначальные планы троицы, из гаража они вышли управляемым гуськом. Нагруженные своим скрабом, за Таней шли по струночке, стараясь не оглядываться и не раздражать местную и весьма грозную охрану. Татьяна проводила их до дверей комнаты, пожелала приятного аппетита, посоветовала без нее в коридор не выходить и ушла. «Она прошла сквозь стену», — обреченно сказал Роман, выглянувший из двери и тут же ее закрывший перед осуждающими клювами гусей. «Чего ты всякую ерунду говоришь?» — удивился Леха. «Да какая уж тут ерунда! Она пошла направо, а там только несколько дверей и тупик. Двери она не открывала, я бы услышал, но в коридоре ее нет. Может, тихо открыла? Ладно, пошли поедим». Сергей подошел к двери, закрыл ее, подергал ручку, потом приоткрыл, проверяя, что дверь автоматически не заперта, а гуси так и сидят ровно напротив. «Поедим и подумаем, как нам быть». А в этот момент Таня, вернувшаяся к себе на кухню, разговаривала по телефону с Рухой. «Танечка, очень надеюсь, что мы тебя не сильно озадачили. Эта группа лисята занимается с учителем, который и Ярну учил. Его попросили показать им, как управляться с огнем в лесу. Они же должны уметь не только зажигать его, но и гасить. Да так, чтобы не спалить ничего ненароком. Учитель молодой и очень талантливый лис, который случайно оказался здесь с маленькой сестрой. Их из-за несчастного стечения обстоятельств несколько лет назад забросило сюда прямиком из исконных земель. Так что он гораздо сильнее любого здешнего молодого лиса. Они спокойно занимались. И тут с подветренной стороны треск, шум. Вываливаются трое людей с ружьями. Один просто держал оружие, а двое сдернули с плеч и начали вскидывать, направляя на группу. Да, понятно, что они испугались. Лисы, которые становятся людьми, и наоборот. Да еще огонь. Короче, чисто эмоционально я их понимаю. Правда, еще больше понимаю Ауриного учителя. Он не стал дожидаться, пока подстрелят одного из лисят, которые были в нескольких шагах от охотников, а просто метнул в оружие огонь, а в них самих морок. «Да, я видела последствия», — вздохнула Татьяна. «Нет, когда лисы проверили вещи охотников и нашли лицензии, стало понятно, что это не браконьеры, а просто невезучие люди, которые не умеют с оружием обращаться. Кто ж бегает с ним в руках по лесу, да еще направляя не на объект охоты? Я понимаю, что ты думаешь, что ему стоило снять этот самый морок, так?» «Ну, да. Я его знаю с детства, более того, дружна с его бабулей. Между нами изумительная лисица. Так вот, он очень талантливый и мороком владеет отлично, но только не тогда, когда надо филигранно работать с чужими воспоминаниями. И уж тем более никогда он на взводе. Мне позвонила Аури, рассказала о случившемся, и это я его убедила ничего в их сознании больше не трогать. Навредить можно было бы запросто, а вот изящно заместить воспоминания о лисах, которые превращаются в людей и обратно, чем-то лесным, обыкновенным и невинным, да еще расплавившим их ружья и виденным с трех разных ракурсов, это требует и времени, и концентрации, и чего уж там чуть меньше силы воздействия. Нам-то нужна была не воронка в памяти, а ажурное плетение, а главное, эта самая воронка не нужна была людям». Руха вздохнула и добавила: «Это и для здоровья опасно могло быть. Так что, пожалуйста, ты скажи этим людям, что с ними теперь будет все отлично. А еще, что мы им компенсируем стоимость их ружей и выплатим компенсацию за время, которое они потеряют. А еще, на всякий случай, пусть с тобой побудет Аури. Люди бывают разными». «Ой, бабуля!» Аури прекрасно слышала все, что говорила Руха, и, разумеется, легкомысленно отмахнулась изящной лапкой. «Они нормальные, хорошие». «Откуда тебе знать?» — вздохнула старшая лисица. «Ну, они же не браконьеры, честно шли на кабанов, а они там просто гады какие-то». «То, что человек не браконьер, не делает его образцом хорошестости». «Ба, но ведь они побежали к нам, потому что боялись лесного пожара. Они бежали тушить». «Наивный ты мой лисенок», — вздохнула Руха. «Это просто чувство самосохранения. Гораздо дешевле затоптать и погасить мелкое возгорание, чем потом оказаться в ловушке лесного пожара. Это никак не тявкает о том, что они хорошие и добрые. Будь осторожнее, пожалуйста, и береги Таню, пока не вернется Леланд или кто-то из Таниных морочников. Ну, или я приеду, сама за вами присмотрю». «Ой, ба, вот уж не надо, я сама справлюсь», — расфырчалась Аури в Танин смартфон. Вран над головой миниатюрной лисички широко улыбался. Они вообще-то были ровесниками, но ему казалось, что он гораздо старше, что это просто какой-то рыжий и пушистый птенчик, а не лиса. Аури съездила домой, получила разрешение на важную миссию от родителей, предупрежденных Рухой, привезла огромный чемодан с вещами на пару дней, а потом азартно помогала Тане готовить, пофыркивая от любопытства. Ей еще не приходилось так близко находиться с человеком в быту, и сейчас она ликовала. «Интересно, а куда подевалась Шушана?» — думала Таня. «Комнату для Аури она открыла, несколько раз бегала к этой троице понаблюдать, как они там. А сейчас куда делась? Ой, да что я пристала к ней? У нее теперь семья. Может, приличная Норуш позволит себе семейный ужин или нет?» Но Таня ошибалась. У Шушаны был вовсе не семейный ужин, а разгар работы. «Может, «Лучше я», — переживал Тишинор. «Нет, ты же знаешь наши правила и традиционные обязанности», — покачала головой Шушана, ныряя в междустенье, а, обернувшись, добавила. «Не волнуйся, я скоро вернусь». Она выскользнула из тайного перехода в дальнем уголке комнаты, понаблюдала за людьми, которые, копаясь в своем снаряжении, всерьез раздумывали, чем и как можно остановить гусей и пробиться к машине. «Ну, это еще вполне понятно», — рассудила Норуш. «Никому не понравится, когда их где-то задерживают. Но вот дальше проверить их надо». Столик на колесах красовался у дивана. На нем было еще полно всякой еды, так что просьба, выскочившей неизвестно откуда мышки, была не так уж и необычна, если бы не тот факт, что она говорила на чистейшем русском языке. «Здравы будьте, добрые молодцы, а не угостите ли сырком?»